Глава восьмая. Соседи долго выжидать не стали и решили нанести визит сразу. Основная их ошибка была в том, что приехали они не только без приглашения. Еще они явно забыли, что у этой земли есть свой хозяин. Открылась пассажирская дверь, и на землю спрыгнул крупный мужик в идеально выглаженном камуфляже. Густая рыжая борода полностью скрывала нижнюю часть лица, а на весеннем солнце ярко сверкал абсолютно лысый череп. Мужик обвел презрительным взглядом полуразрушенное здание и внезапно наткнулся своими маленькими глазками на меня. «Зови старшего, пацан!» — повелительно бросил он. «Высокие гости приехали. Пусть ваши подсуетятся и пожрать чего-нибудь сообразят». Я даже не подумал двигаться с места, и мужик не сразу это понял. Он даже успел сделать пару шагов, а потом удивленно посмотрел на меня. Лысина, представитель Антиповых, начала медленно багроветь, а в глазах появился злой блеск. «Ты глухой малец!» — рыкнул он. «Или блаженный! Я кому...» Договорить человек не успел. Я вытянул половину сил из источника и ударил из руки потоком искр. Не опасно, но очень болезненно и отвредляюще. Реакция у рыжего оказалась вполне достойной. Он тут же с матами рухнул на землю и начал кататься из стороны в сторону, стараясь потушить разгорающееся пламя. Я на такой эффект даже не рассчитывал. Сказывалась поддержка родной земли. За оскорбление представителя княжеской семьи обычно положено наказание гораздо более жесткое. Безразлично наблюдая за суетой мужика, произнес я. «Но я сегодня добрый, поэтому убивать тебя не стану. А теперь пошел вон с моей земли». «Да ты...» Начал было рыжий, но вовремя опомнился. «Да что вы себе позволяете? Я официальный представитель рода Антиповых. Прибыл по важному поручению его светлости Алексея Андреевича с важным посланием». «Разве?» — удивленно поднял бровь я. «Пока что я вижу перед собой идиота, который вторгся без приглашения на мою землю. Еще минут 10, и я заявлю об этом нарушении в Тверской отдел жандармерии. Поэтому советую поторопиться». «Мы же соседи!» — выпалил рыжий, который так и не удосужился представиться. «Гостей так представители древних родов не встречают!» Мужик как-то очень быстро забыл, с чего началась наша беседа. Вполне возможно, что если бы на моем месте был Аршавин, то разговор шел иначе. Но я был такому повороту даже рад. Терпеть подобных типов на своей земле я не собирался. «Вижу, ко мне прислали специалиста по древним традициям», растянул губы в злой улыбке я. «С удовольствием готов обсудить этот вопрос. Но это займет значительно больше 8 минут, которые у тебя остались, чтобы убраться. Начну с того, что добрых соседей и званых гостей так действительно не встречают. Но к тебе ни один из этих пунктов отношения не имеет. 7 минут. Советую поторопиться». Мой голос лязгнул металлом, и мужик начал суетливо пытаться открыть дверь вездехода. Водитель, который молча наблюдал за происходящим, помог своему напарнику, и тот быстро вытащил из салона толстую папку. «Велено передать, господин!» Быстро выхватив из папки толстый конверт и протянув мне, произнес посланник соседей. «Мы можем подождать». «У вас 6 минут, чтобы доехать до границы», — забрав конверт, произнес я. «Есть шанс успеть, если сильно поторопитесь. С князем Антиповым я свяжусь сам». Рыжий всего пару мгновений смотрел мне в глаза. Я видел, что его подмывает что-то сказать, но сделать это он не решился. Вместо этого мужик быстро запрыгнул в салон вездехода и, грохнув дверью, что-то проорал водителю. Машина развернулась на месте и рванула к дороге. За 5 минут они точно успеют, но проверять, что я буду делать дальше, Рыжий явно не хотел. «Совсем обнаглели», — недовольно покачал головой я и с отвращением посмотрел на конверт в своей руке. Из того, что нам удалось узнать о главе рода Антиповых, можно было сделать вывод, что ничего приятного в этом послании не будет. Скорее всего, добрый сосед до последней гильзы перечислил все свои затраты и потери, связанные с героической защитой того участка границы, который он нагло захватил у моей семьи. Разумеется, я не ожидал увидеть в тексте ни одного упоминания о доходах, которые принесли соседу за 5 лет эти территории. Правда, детали меня особо не интересовали. Хотелось узнать только сумму, в которую Алексей Андреевич оценил свои героические усилия. Я развернулся на месте и неспешно пошел в сторону особняка. Торопиться было некуда, и я был уверен, что сегодня уже гостей не будет. С графом Старковским мы уже пообщались в столице и договорились встретиться позже. Антиповы выразили свое отношение максимально четко. Вместо одного из членов рода, пусть и младшего, они прислали ко мне обычного громилу без малейшего намека на дипломатические таланты. С бароном Костровым, чьи земли граничили с моим наделом на юге, все обстояло сложно, и вряд ли он заявится ко мне в гости. Можно было спокойно обдумать ситуацию и изучить требования Антиповых. Позади послышался рев мотора, и я отошел с дороги. Через ворота на полной скорости пронесся уже знакомый пикап, который был флагманом нашей малой дружины. В кузове стоял в полный рост Ротай. Аршавин тревожно всматривался вперед и не сразу меня заметил, а когда увидел, врезал кулаком по крыше машины, и та остановилась. Поднялась пыль. Николай спрыгнул на землю и быстро подошел ко мне. «Что-то случилось, ваша светлость?» — встревоженно спросил он. «Мы видели вездеход Антиповых, который летел по дороге как безумный». «Соседи заезжали, Николай Петрович», — помахав в воздухе письмом, ответил я. «Передали вот послание. Наверное, хотят поздравить и пригласить на торжественный ужин в честь восстановления нашего рода». «Антиповы?» — поднял брови Ротай. «Шутите, Ярослав Константинович?» «Шучу», — признался я. «Не знаю, что в письме, но вряд ли что-то приятное. Как у тебя проверка прошла?» «Отлично», — улыбнулся Николай. Поняв, что ничего страшного не произошло, он сразу переменился в лице и расслабился. Удивительно, но этот воин настолько сильно переживал за наш род, что тревожился даже больше меня и Насти. «Хороший улов в этот раз. Сейчас покажу». Мы дошли до пикапа, и Николай откинул большой тент. Еще на подходе я услышал странный треск, а теперь убедился, что не ошибся. В большой клетке злобно шипели две крупные лисы. Шерсть у них слегка дымилась и потрескивала. По ней пробегали частые искры, намекая на аномальное происхождение этих животных. «Огнелисы!» — довольным голосом сообщил воин. «Первый ранг! Зато живыми попались в селки. Можно их будет у Старковских продать выгодно. Хватит на патроны для дробовиков и камуфляж обновить парням. А может...» Тут командир ближней дружины посмотрел на меня и сбился. Он настолько обрадовался хорошей добыче, что забыл о нашем возвращении. Вернее, о том, что теперь распределять добычу и доходы с нее должен я. «Простите, ваша светлость», — смутился воин. «Забылся немного. Звери хорошие. Один подранок, но быстро придет в себя. Можно выгодно продать их скупщику. 1000-2 дадут точно». «Хорошо», — кивнул я и хлопнул Ротая по плечу. «Поздравляю с отличным уловом, Николай Петрович. Делайте с ним все, что считаете нужным». «Как же ты, князь?» — неодобрительно посмотрел на меня воин. «Нельзя так. Все порождения аномалий, добытые воинами рода, в казну идут. А там уже князь решает, кому, чего и сколько достанется». «Так я и решил», — улыбнулся я. «Зверей на продажу, доход на нужды малой дружины. А ты сейчас лучше меня знаешь, что твоим парням нужно». «Спасибо, ваша светлость», — после небольшой паузы задумчиво произнес Аршавин. «Я распоряжусь тогда. Лисы к Старковским вести». «Распорядись», — кивнул я и пошел ко входу в особняк. Обустроенное поместье Разумовских занимало площадь чуть больше гектара. Раньше вся прилегающая территория была похожа на сказочный парк. Живые изгороди и клумбы с цветами. Громадные вековые деревья, в тени которых так приятно было прятаться от летнего зноя. Сейчас клумбы были заполнены сорняками и одуванчиками, а остатки вечно зеленых изгородей больше напоминали мутировавших животных. Они настолько разрослись, что потеряли всякое подобие формы, только деревья остались прежними. Хотя и среди них были потери после боев 5-летней давности. В гостиной было пусто. Сестры ушли осматривать дом вместе с Антипом, а тетя Женя убирала со стола. Я прошел на второй этаж и, добравшись до кабинета, устроился в одном из кресел. Некоторое время смотрел на конверт. Алексей Андреевич всячески поддерживал имидж потомственного аристократа. Даже использовал сургуч для писем. Хотя вполне можно было обойтись обычным электронным письмом. Как и ожидалось, внутри ничего хорошего не было. Каким образом соседу удалось пробить патронаж наших территорий, мне еще предстояло узнать. Но оформлено было все очень качественно. Обычно подобный способ связи использовался между аристократами, когда один не мог обеспечить полноценную защиту своего надела ввиду каких-то временных трудностей. Без прямого запроса со стороны более слабого участника договора оформить патронаж было невозможно. Немного поковырявшись документами, нашел в конце подпись неизвестного мне человека, который значился поверенным семьи Разумовских от Императорской коллегии юридических дел. Возможно, его назначили сразу после гибели главы рода, чтобы утрясти формальности с захватом нашей корпорации. Как-то повлиять на этот договор вряд ли выйдет, но попробовать стоит. Но имя Кольцова Ильи Игоревича на заметку взял. Добрый сосед тщательно расписал все предпринятые для исполнения договора меры и трудности, с которыми ему пришлось столкнуться. Особенно много внимания было уделено непрофессионализму и грубости остатков малой дружины моего рода, которая препятствовала исполнению договора. И старшему ротаю Николаю Петровичу Аршавину лично, который это сопротивление возглавил. Надо будет Шатуну премию выписать за упорство. Хотя обычными деньгами такого человека только оскорбишь. Надо придумать что-то другое. По скромным прикидкам Алексея Андреевича, его нелегкий труд обошелся роду Антиповых в целых 2 миллиона полновесных рублей за 5 лет мучений. Увидев эту сумму, я только тихо ругнулся. За просторные апартаменты в Москве, которые сдавала наша опекунша, постояльцы платили около 3000 в месяц. Зарплата хорошего специалиста в сфере переработки. На 2 миллиона можно было снарядить целую армию и выстроить ее в 3 ряда вдоль всей границы моего владения. Еще осталось бы. «С этим будем разбираться по ходу дела», — откладывая письмо в сторону, пробормотал я и перебрался за стол. Нужно было проверить бумаги отца. Электронный документооборот иногда давал сбои, особенно в отношении аристократов. И особенно в отношении опальных дворян. Меня интересовал один конкретный документ, который мог существенно облегчить мне жизнь. 5 лет назад, еще до появления моего в этом мире, под контролем рода Разумовских была крупная корпорация. Называлась она «Вега» и занималась переработкой и адаптацией всевозможной добычи из аномальной зоны. Ресурсы, животные, артефакты и просто какие-то необычные вещи — все шло в дело. На территории надела находился сортировочный центр, который служил основным источником работы для местного населения. Масштаб был такой, что веги сбывали свою добычу большинство соседей. Из-за полного цикла переработки цены глава рода давал очень хорошие, и все были в плюсе. Чтобы бизнес работал без сбоев, еще мой прадед озаботился лицензией полного типа, которая давала роду право скупать добычу у других аристократов и использовать свою. В ином случае все ресурсы выкупали имперские скупщики. Но цены у них были грабительские. После длительных поисков мы внезапно обнаружили, что лицензия рода Разумовских исчезла из электронного реестра. С чем это связано, никто сказать не мог, а прямо до сегодняшнего дня спросить возможности не было. Однако документ был получен задолго до того, как изобрели первый компьютер, и был шанс, что он хранится где-то в кабинете отца. Подобные вещи несли на себя столько магических печатей и подписей, что подделать их было невозможно. «Вопрос в том, где искать», — задумчиво рассматривая стеллаж с книгами напротив, пробормотал я. Сходу что-то придумать не получилось, и я решил разобрать накопившиеся за это время счета и письма отца, чтобы чем-то занять голову. В процессе обнаружил интересную вещь. На протяжении 5 лет после гибели главы рода ежегодно приходил счет за ячейку из Тверского отделения Императорского банка. Насколько я знал, все активы отца были изъяты или обнулены. Но последнее письмо пришло в марте этого года. Немного подумав, я нашел телефон нужного отделения и набрал номер. «Здравствуйте», — вскоре прозвучало из динамика ответа автомата. Если у вас есть вопрос по обслуживанию счета, нажмите цифру 1. Я убрал трубку в сторону и еще раз пробежался глазами по тексту документа. В самом конце значился внутренний номер отделения для связи со специалистом. Его я и ввел, не обращая внимания на бесконечную речь автоответчика. «Добрый день, Геннадий Алексеевич, Седак слушает», — вскоре ответил скрипучий старческий голос. «Добрый день, Геннадий Алексеевич», — поздоровался я. «Звоню вам по договору номер 31159. Тут значится ваш номер, и я хотел бы обсудить условия договора». «Буду ждать вас у себя в кабинете в среду в 3 часа», — ответил собеседник. Ему потребовалось всего пара секунд, чтобы понять, о чем идет речь. «Приезжайте вместе с Анастасией Константиновной, Ярослав Константинович. Буду рад вас видеть. И поздравляю с успешным пробуждением. До встречи». «До свидания», — удивленно ответил я, и связь прервалась. «Ничего лишнего. Ни одной фразы, которая вообще могла намекнуть, с кем я разговаривал. На секунду возникло сомнение. Стоит ли вообще ехать, раз я в ближайшее время не собирался покидать владение? Но я быстро его поборол. До среды еще больше суток, и за это время вполне можно было найти дополнительную информацию о Геннадии Алексеевиче. А сейчас стоило заняться поисками лицензии. За пару часов я облазил весь кабинет и даже проверил его на предмет скрытых магических тайников. Потом изучил файлы на отцовском компьютере, но тот оказался девственно чистым, словно им вообще никогда не пользовались. За это время несколько раз перебрал в голове список задач и понял, что двигаюсь слишком медленно. Нужно ускоряться. Но для этого необходимо поработать над собой. И на этот счет у меня уже имелась пара идей. В итоге к ужину спустился немного недовольный. Но настроение сразу улучшилось, как только увидел девчонок. Обе буквально сияли от переполнявших их эмоций. Путешествие по усадьбе явно пошло им на пользу. «Я поговорила со строителями», — первым делом сообщила Настя. «Работы много, но ценник оказался вполне приемлемым. Завтра нужно будет съездить в Селерово, городок над территорией Старковских. Там большой строительный рынок, хочу глянуть цены». «А удаленно никак?» — спросил я. «Это же, считай, первый пояс обороны, Яр», — ответила девушка. «Тут одна половина населения — почти первобытные крестьяне, а вторая — противники любых технологий. Из Москвы тащить материалы очень накладно будет, поэтому придется по старинке». «Хорошо. Предупреди Аршавина. Пусть отправит с тобой пару ребят. Нюша дома останется». «Я тоже хочу поехать», — тут же возмутилась младшая. «Настя ничего не понимает в досках. Я себе вон какую занозу поставила, пока изучала их». В доказательство своего профессионализма девочка показала замотанный палец на левой руке. Настя недовольно посмотрела на сестру, по всей видимости. Знакомство с досками происходило за пределами ее поля зрения. «Ты дома», — категорично ответил я, и младшая моментально надулась. «Будешь следить, чтобы Антип обошел всю территорию поместья и нигде не потерялся». «А он будет меня слушаться?» — скорчила смешную рожицу Нюша. «Немножко», — улыбнулся я. «Сделаю», — слегка кивнул стоявший чуть в стороне пожилой слуга. «Не извольте беспокоиться, ваша светлость». «Ну вот и хорошо», — возвращаясь к ужину, произнес я. «А ты со мной поедешь?» — спросила Настя. «Нет. Сама справишься?» «Справлюсь», — твердо кивнула девушка, и я благодарно улыбнулся. «А ты что планируешь делать?» «Хочу на экскурсию съездить, земельку нашу осмотреть. Аршавина и ребят возьму, ты не волнуйся». Сразу после ужина я и пошел искать Аратая. Нашел я его на вытоптанной площадке, где он учил подчиненных работе с ножом. Пятерка голых по пояс мужчин блестела от пота. «Николай Петрович», — подойдя ближе, позвал я, — «отойдем на минутку». «Продолжаем», — бросил своим парням Ратай. «Что случилось, Ярослав Константинович?» «Мне нужно развить первую сферу, Николай Петрович. Завтра в 5 утра соберите отряд и подготовьте снаряжение для короткого броска». «Куда изволите пойти?» — тут же нахмурился командир младшей дружины. «Прогуляемся вдоль границы аномалии», — с улыбкой ответил я.